раз, два, три, четыре, пять часов рок. Шесть, семь, восемь, девять, десять лет рок. Век, два, три, четыре, пять минут рок. Кто тут рок? Рок, русский рок. Двери все на засов. Фацискных и бончиков. Запасем веселье в рок. Лихо спляшем русский рок. От солба капуста и засов. Кто еще нам смелей? Шепот вислых не жалей. Груди плоские торчком. Бабы крутятся волчком. Вот купей от рока соловей. Пусть ухавы колея и жена твоя змея. Крут и сноровом начальник. Тип-их-тип на кухне чайник. А с ума тюрьма, дай бог, я бегу, как от огня. Рок преследует меня. Рок навис и сердце давит. Насмехается, лукавит. Но куда сбежать мне от тебя? Темнота вдали огни. Спотыкаюсь об них. Под руками слизи мразь. Под ногами жиля грязь. Боже, сладит с роком по ноги. Четыре, пять часов рок. Шесть, семь, восемь, девять, десять лет рок. Пять, два, три, четыре, пять минут рок. Кто же рок? Рок, русский рок!